И сразу же за спиртом пришел, а? Нет. Тогда что же? Сапоги, сказал Сашка, размер 43. И рюкзак, вон тот, за 7,50. Прямо на крыльце он снял кирзовые разбитые сапоги и натянул болотные резиновые. Поставил старые сапоги рядом с крыльцом и возле примостил опустевший чемодан. В свитере, болотных сапогах он превратился сразу в видного парня, каким и был когда-то во времена соревнований и тренировок. Продавщица выплыла на крыльцо. «Приезжий, непьющий и, наверное, холостой», — определила она. «Точно», — ответил Сашка. Продавщица неторопливо с головы до ног осмотрела его оценивающим женским взглядом. Сашка встретился с ней глазами, усмехнулся. «И красивый какой!» — заключила продавщица. Она ушла и тут же вернулась. «Держи!» «Что это?» «Дефицит, штормовка на молнии и брюки из непромокаемой ткани. Размер твой!» Сашка посмотрел на этикетку, отсчитал деньги. «При магазине живу», — сказала вслед продавщица. «Заглядывай вечерком». Сашка обернулся. «Телевизор вместе посмотрим», — продавщица засмеялась. Сашка месил грязь, улыбался. Черный остроносый дощаник шел вниз по реке. Был пасмурный день. Ветер гнал по серой воде мелкую, но упорную волну, и берега были под стать этому дню. Черные торфяные обрывы, поросшие мелкой сосной приполярья. На руле сидел бывалый мужик в полушубке. Под полушубком ковбойка без пуговиц, всезнающий прищур узенький глаз. «Приезжий», — сказал мужик, — «тебя для чего ко мне посадили? Чтобы я плыл не один, не отъединяйся». Хватаясь за борта лодки, Сашка перебрался на корму. Мужик вытащил неизменный прибой, молча предложил Сашке. Закурили. «Как зовут?» «Александр, Саша». «Меня Василий, Васька, Феникс, это и есть я. Феникс — это птица такая». «Почему Феникс?» «Возникаю из пепла жизни. Судьба норовит обратить меня в пепел через судимости, алименты, али статью 47 пункт Г ГЗОТ. А я, обманув судьбу, возникаю». Сашка усмехнулся. Резкая стремнина подхватила лодку и понесла, прижимая к берегу. Мелькали торфяные берега, огромные завалы, груды стволов, нагроможденных весенним паводком. Неожиданно мотор зачихал и замолк. Васька Феникс неторопливо наклонился к мотору, почесал в затылке. Лодку разворачивала по течению и прибивала к берегу. «Смотри, на завал несет», — спокойно предупредил Сашка. «Может, проскочим», — беспечно отозвался Феникс. «Заводи!» Феникс глянул на стремительно приближавшийся завал и начал лихорадочно пинать заводной рычаг. Лицо его побелело. Сашка взял загребное весло, подошел к борту лодки и стал отгребать, Но было поздно. Со скрежетом, треском лодка трахнулась о завал, и тотчас струи воды ударили в днище и стали наклонять лодку. Клокочущая струя запихивала ее под нагромождение стволов. С обезьяньей ловкостью Феникс вспрыгнул на борт и стал хвататься за слизлые бревна. Сашка одной рукой сдернул его обратно и тут же уперся веслами в завал. Вздулись жилы на шее. «Заводи!» — заорал Сашка. «Сейчас, сейчас! Если удержишь, так я заведу!» Дрожащими руками Феникс вывинтил свечу и стал продувать цилиндр. Лицо Сашки было темно-красным от напряжения. Огромные жилы вспухли на лбу. Лодка вибрировала. «Чистого бензинчика сейчас в цилиндр сразу схватит», — шептал Феникс. Сашка молчал. Весло с треском лопнуло, и в тот же миг застучал мотор. Несколько минут лодка вибрировала на месте и, наконец, медленно пошла от завала. «Силен ты, однако!» — удивился Феникс. «Прошлый год 6 человек под завал угодили. Неделю его разбирали, чтобы, выходит, трупы извлечь». Сашка молчал. На месте Феникса маячило только зыбкое пятно, из которого летели трескучие, полные радости от пережитого страха слова. «А еще в позапрошлом, значит, году был такой случай». «Дерьмо ты!» — перебил Сашка. «Никогда ты не возникал из пепла. Ты так и родился в пепле, дерьмо собачье!» Стучал движок. Мелкая злая волна била о борт лодки. Надвинув капюшон штормовки на брови, Сашка сидел, зажмурив глаза. Лицо его было мертвенно-бледным. Берег стал ниже, и все реже стояли низкорослые, искривленные морозом и ветром деревья. Тундра вгрызалась в них. У эвенкийского чума. Шаваносов и незнакомец вышли на тундровую равнину. Невдалеке маячили сглаженные горы. «Не в этих ли горах ваша цель, Шаваносов?» Шаваносов молчал. «Не бойтесь, маршрут к вашей птичке умрет в моем сердце». «Гуси!» — показал Шаваносов. Низко над тундрой, вытянувшись косяком, тяжко летела гусиная стая. Незнакомец вскинул винчестер, повел стволом, грохнул выстрел. Один гусь сломался в полете и, кувыркаясь, упал на землю. «Вот и ужин!» — весело сказал незнакомец. На близком бугре возникла человеческая фигура. Вскоре они сидели у эвенкийского чума. Эвенкийка кормила грудью младенца. Мальчик лет 7 не спускал с нее глаз, а старый худой эвенк говорил о дороге. «Не надо туда ходить!» Эвенк махнул рукой на дальний хребет. «Его зовут Крайний Камень. Дальше шибко худое место. Озер много, рыбы много, ягеля для оленя много. Ходить нельзя». «Почему?» «Шибко опасно. сверху трава, внизу лед,